житие преподобного отца нашего Ефимия Суздальского. Память 1-14 апреля. Среди бедствий татарского ига и удельного нестроения, когда Русь стонала от войн, погромов и опустошений, когда язычник-монгол убивал и грабил на Руси христианина ради добычи и жестокости, а христиане-князья поднимали друг на друга братоубийственную руку и часто искали один на другого помощи у иноверных татарских ханов. Богу угодно было воздвигнуть русскому народу таких наставников и подвижников, как святитель Алексий, митрополит Московский и преподобный Сергий, Радонежский чудотворец. Их молитвами, их советом и руководством строилась русская земля, собираясь около Москвы и накопляя силы, чтобы нанести решительный удар врагу веры и Родины и сбросить вековое иго татарских ханов. В одно время со святыми Алексеем и Сергием жил и подвязался преподобный Ефимий, суздальский чудотворец. Родители святого Ефимия жили в Нижнем Новгороде, который, входя в состав Суздальского княжества, до середины XIV века был лишь второстепенным пригородом Суздаля. Кто были родители святого и как их звали, остается неизвестным. Несомненно, лишь одно, что это были люди благочестивые и богобоязненные, так как они дали своему сыну истинно христианское воспитание. А судя по тому, что они постарались доставить ему надлежащее образование, можно думать, что они обладали и некоторым достатком. Здесь, в Нижнем Новгороде, у них родился в 1316 году сын, которому впоследствии при пострижении было дано имя Ефимия. Мирское имя преподобного остается неизвестным. По преданию, он был крещен в Мироносецкой церкви. Окруженный любовью родителей, находясь под постоянным влиянием их благочестивой настроенности, святой Ефимий рос в христианских навыках, и уже с раннего детства в нем проявились исключительная любовь к Богу, стремление к подвигам благочестия и к религиозному самоуглублению. В заботах о воспитании отрока родители отдали его в учение книжное. Горячо любивший отца и мать, оказывавший им полное послушание, принялся за нелегкий в те времена труд изучения грамоты. Но все свое внимание и прилежание он отдал на изучение Божественного Писания и книг душеполезных. Своим настроением он резко отличался от сверстников. Детские игры не привлекали его. Среди товарищей он держался в стороне. Молчаливый и скромный, он был погружен в занятия над священными книгами. В молчании и внутреннем сосредоточии зрела его душа для высших подвигов благочестия. Помимо чтения Слова Божия, второй школой, воспитавшей его в благочестивой настроенности, был Божий храм, куда святой Ефимий и из любви к Богу, и из послушания богобоязненным своим родителям ходил очень часто. Уединявшийся в школе, уединялся он и в храме. Встав в темном углу, где бы его не смущали суетные разговоры о вещах земных, погружался он в молитву и внимательно слушал чтение псалмов и апостольских писаний. Семя Божие падало на добрую почву. Еще юный возрастом он глубоко воспринимает апостольское слово о том, что христианин навсегда должен остаться младенцем по своему незлобию, хотя уму его надлежит мужать, как пишет апостол Павел. «Братья, не дети бывайте умы, но злобою младенствуйте, умы же совершеннее бывайте». Молодость еще не позволяла ему вступить на путь суровых подвигов, но он жаждет самоотречения и жертв ради Христа. Его душу захватывают слышимые им в храме сказания о христианских мучениках, которые страдали за веру от язычников, мужественно исповедуя Христа перед мучителями. Его уму предносятся образы великих ветхозаветных пророков, тех, о ком апостол сказал, что они приидоша в милотях и в козьих кожах, лишение, скорбящие, озлобленные, их же небе достоин весь мир, в пустынях, скитающиеся и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. Слышит он о святых людях, которые, ревнуя житию бесплотных духов, отказавшись от мира и его прелести, стали отшельниками, предались безмолвию и подвигам воздержания и благочестия, кротостью и незлобием улучили себе спасение. Как они, ополчившись на брань с духами злобы, доблестно победили их и в награду удостоились от Бога вечных благ. В юном и чистом сердце Ефимия разгорается ревность и теплота духовная, и он прилагает пост к посту, молитву к молитве и слезы к слезам. Здесь же, в храме Божием, созревает в нем и святое решение всецело отдать свою жизнь Богу. Однажды Ефимий пришел к литургии. Встав на своем обычном месте, слышит он чтение Святого Евангелия. «Ижебо аще хочет душу свою спасти, погубит ее. А иже погубит душу свою меня ради и Евангелия, тот спасет ее. Кая польза человеку аще обрящет мир весь и отщитит душу свою, или что даст человек измену на души своей». С радостью воспринял святой отрок евангельское слово, сложил его в сердце своем, и, падшее на добрую землю семя Божие, принесло плод сторицею. Святой Ефимий возжелал взять на рамок крест Христов и, отказавшись от мира, искать спасения по слову Господню, и же оставить дом или братью, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села имени моего ради, сторицу примет и живот вечный наследит. Отречься от мира значило стать иноком. Святой Ефимий ищет иноческого подвига, жаждет постничества и суровых лишений. Ему нужен был духовный руководитель, который повел бы его правым путем. Ревностный отрок просит у Бога указания и помощи. И Господь услышал молитвы его. В Нижний Новгород около 1330 года прибыл святой инок Дионисий, представление 1385, память 26 июня, 9 июля. Здесь, в высоком гористом берегу Волги, выкопал он пещеру и начал вести богоугодную подвижническую жизнь. Слух о его благочестии и прозорливости быстро распространился по окрестностям. К нему стали приходить благочестивые люди за советами и молитвой. Вскоре собрались вокруг него и ученики. Около первоначальной пещеры образовался монастырь и был построен храм во имя Вознесения Господня. Богобоязненная жизнь иноков, мудрое правление настоятеля, его благочестие и прозорливость приобрели обители общее уважение и далекую известность. Много слышал о Печерской обители и об отце Дионисии, святой Ефимии. И вот однажды, сам не отдавая себе отчета, куда он идет, руководимый только божественной силой, Ефимий направился к Печерскому монастырю и здесь, по воле Божией, получил то, чего он так желал и к чему так стремился. Он пришел к старцу Дионисию, пал к его ногам и, орошая их слезами, не мог от слез ничего говорить. Старец поднял его и сказал: «Зачем чадо пришел сюда, к нашей худости?» Отрок, встав с земли, отвечал: Причти меня, Отче, к святому Твоему избранному стаду. Желаю, преподобное и освященное главо, иноческое житие восприять от Бога Твоими молитвами, наставляемый Тобою на путь спасения». Преподобный Дионисий возблагодарил Бога, воздав Ему хвалу о Его неизреченном милосердии. Подивился просьбе благоразумного отрока и ободрил его, похвалив его решение оставить мирскую, скоро приходящую и тленную суету. Взяв отрока в отшельническую свою келью, он вел с ним душеполезную беседу, наставляя его, а потом созвал свое духовное стадо и велел привести в собор отрока Ефимия. Здесь он и постриг его в иночество. Великой радостью исполнилось сердце Ефимия, и возблагодарил он Бога. «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, Боже спасения моего, яко сподобил мя еси худого и недостойного, получите желаемое спасение». Став иноком, преподобный Ефимий предался духовным трудам и подвигам. Он видел пред собой образец в своем настоятеле, старце Дионисии, который проводил время в беспрерывной молитве, в постах, бдениях и всяческом воздержании, и который, однако, среди своих великих трудов всегда сохранял кротость, спокойствие и приветливость. Не щадя сил, преподобный Ефимий предается непрестанной молитве и суровому посту, умерщвляя свою плоть и порабощая ее Христу. В течение дня он покорно и старательно выполнял возлагаемое на него послушание. Причем молитвы и псалмы не сходили с его уст, неотделимые от него, как дыхание. Ночью же удалялся в пещеру и в уединении возносил Богу со слезами горячие молитвы, часто в течение всей ночи, не смыкая глаз. Удивительно было его воздержание в пище. Пост как будто доставлял ему наслаждение. Он просил преподобного Дионисия разрешить ему вкушать пищу не ежедневно, а через 2 или 3 дня. Старец, сдерживая чрезмерное рвение отрока, не разрешил этого и повелел есть каждый день вместе со всей братьей, хотя бы и недосыта. Оказывавший настоятелю во всем великое послушание, Ефимий повиновался, но ел лишь только, чтобы не умереть от голода. Иногда на трапезе он только делал вид, что вкушает пищу, поступая так за тем, чтобы не обратить внимания братьев на свое крайнее воздержание. Его питьем служила одна вода, и притом лишь тогда, когда он терпел особую жажду. Его ложем была голая земля, сон его был краток, а часто ночь проходила в молитве и вовсе без сна. Суровый зимний холод он переносил как тепло, и летний зной — как прохладу. Воистине он был жестоким врагом своей плоти, но, изнуряя ее, он хотел возвысить, очистить и укрепить свою душу. Не считая достаточными пост, бдение, холод и зной, он возлагает на тело свое железные вериги. За кротость и смирение братья полюбили его, а его подвиги вызывали во всех удивление. Он оказывал инокам обители помощь, какую мог, а к настоятелю хранил глубокое послушание. По распоряжению святого Дионисия преподобный Ефимий нес службу на пекарне, где носил воду и рубил дрова. Но и в черных работах он проявил старательность и внимание и сумел сделать их для себя назидательными. Перенося жар пылающей кухонной печи, преподобный говорил самому себе: «Терпи, Ефимий, да сим огнем возможешь избежать тамошнего». В таких размышлениях получил он от Бога великий дар умиления, так что без слез не мог даже вкушать испеченный им хлеб. Много лет подвязался преподобный Ефимий в Печерской обители Нижнего Новгорода, но свыше ему суждено было перенести свою деятельность в другие места, более видные и более в те времена населенные и важные. В первой половине XIV века город Суздаль, как уже говорилось, был столицей Суздальского княжества, в состав которого входили Нижний Новгород и Городец. Суздальские князья пользовались немалым влиянием и силой, так что в их руках оказался и великокняжеский Владимирский стол. Если им приходилось подчиняться влиянию Москвы и отдавать по временам свои военные силы в распоряжение московских великих князей, то они уступали свою независимость не без борьбы, а князь Суздальский Константин Васильевич счел за лучшее даже перенести в 1350 году свою столицу из Суздаля в Нижний Новгород, подальше от Москвы и ее властных правителей. Тем не менее, Суздаль сохранил за собою свое важное и влиятельное положение, и князья не могли не проявлять своих забот о нем. Когда князь Константин пришел в Нижний, Суздаль, вероятно, остался в управлении его старшего сына Андрея. По смерти Константина в 1355 году Андрей стал великим князем Нижегородским Суздальским. Он передал Суздаль своему второму брату Дмитрию, который около 1360 года занял даже Владимирский великокняжеский стол, хотя вскоре был изгнан московским великим князем Дмитрием Ивановичем Донским не только из Владимира, но и из Суздаля. О третьем брате Борисе известно, что он в 1356 году получил в удел от брата Андрея город Городец на Волге, а по смерти Андрея в 1365 году пытался захватить великое княжение, которое должно было перейти к Дмитрию. Но Дмитрий с помощью Москвы осилил брата, и Борис жил потом до смерти Дмитрия в 1383 году в своем уделе в Городце. Заняв освободившееся в том же году Нижегородское княжение, Борис правил с перерывом до 1392 года, когда Нижним овладел согласие хана Тохтамыша московский князь Василий Дмитриевич. Борис был заточен в Суздаль, где и умер. Тогда же Суздальско-Нижегородское княжество кончило свое независимое существование и подчинилось Москве. Князь Борис Константинович оставил по себе добрую память своим благочестием и набожностью. С великим уважением относился он к иноческому чину и с готовностью жертвовал монастырям все для них нужное. Бывая в Нижнем Новгороде, он посещал Печерскую Вознесенскую обитель, приходил к преподобному Дионисию за благословением, подолгу вел с ним душеполезные беседы и удовлетворял нужды братьев. Питая любовь к своему родному Суздалю и радея о его духовных пользах, князь Борис около 1351 года пришел к мысли создать там новый общежительный монастырь. На это дело он и спрашивал у преподобного Дионисия его благословения. В одной из бесед князь просил у святого Дионисия благословения и содействия в устройстве общежительного монастыря в Суздале. «Я имею сердечное желание, если поможет Бог, по твоим молитвам создать каменную церковь во имя Господа нашего Иисуса Христа в честь Его честного и боголепного преображения. Хочу и обитель духовно устроить на упокоение братья и общежительный монастырь. Благослови же меня, Отче Святый, и помолись Богу. И пошли мне из своей обители одного из твоих учеников, кто был бы благопотребен на то Божие дело, на создание храма Господня и на устройство монастыря». Дионисий отвечал: «Благочестивый княже, если мы желаем сделать доброе дело, то Господь Бог — помощник. Он и будет руководителем в твоем благом и спасительном начинании и направлять твои стопы идти непреткновенно на благочестие». Сотворив молитву, Дионисий дал князю благословение и целование и отпустил с миром. Князь Борис, обрадованный сочувствием и молитвами преподобного, возвратился в Суздаль и немедленно стал готовить материал и все нужное для построек.